«Или твой зловещий голос будет еще долго меня терзать?» — спросил раздавленный вестями Антоний и отнял от посеревшего лица дрожащие руки. «Ну, продолжай, продолжай, скажи, что прекраснейшая в мире женщина, царица Египта, умерла, что Октавиан высадился у Канопских ворот, что мертвый Цицерон, и с ним все духи Аида кричат о гибели Антония. Да, собери все беды, что могут поразить великих, которым некогда принадлежал мир, и обрушив на седую голову того, кого ты в своей лицемерной милости по-прежнему сможешь именовать благородным Антонием. Я все сказала, мой господин. Больше ничего не будет». «Да, ты права, не будет ничего. Это конец. Конец всему. Осталось сделать лишь последнее движение». И он, схватив с ложа свой меч, хотел вонзить его тебе в сердце, но я быстрее молнии метнулся к нему и перехватил руку. В мои расчеты не входило, чтобы он скончался сейчас, ибо умри он, Клеопатра тотчас же заключила бы мир с Цезарем, а Цезарь хотел не столько покорить Египет, сколько убить Антония. «Антоний, ты обезумел! Неужто ты стал трусом?» — вскричала Хармиана. «Ты хочешь бежать от своих бед в смерти, возложить все бремя горести на плечи любящей тебя женщины? Пусть она одна несет за всю расплату. А почему нет, Хармиана? Почему бы и нет? Ей не придется долго быть одной. Цезарь разделит ее одиночество. Октавиан хоть и суров, но любит красивых женщин. А Клеопатра все еще прекрасна. Ну что ж, Олимпий, ты удержал мою руку и не позволил умереть. Дай же мне в своей великой мудрости совет». «Значит, ты считаешь, что я, триумвир, дважды занимавший пост консула, бывший властелин всех царств Востока, должен сдаться Цезарю и идти пленником во время его триумфального шествия по улицам Рима? Того самого Рима, который столько раз восторженно рукоплескал мне, триумфатору?» «Нет, мой благородный повелитель», — ответил я. «Если ты сдашься, ты обречен. Вчера всю ночь я наблюдал звезды, пытаясь прочесть твою судьбу, и вот что я увидел. Когда твоя звезда приблизилась к звезде Цезаря, свет ее начал бледнеть и, наконец, совсем померк. Но лишь только она вышла из области сияния Цезаревой, она стала разгораться все ярче, все лучистее, и вскоре сравнялась с ней по величине. Поверь, не все потеряно, и пока сохраняется хоть крошечная часть, можно вернуть целое. Можно собрать войска и удержать Египет. Цезарь пока бездействует. Войска приближаются к воротам Александрии, и, может быть, с ним удастся договориться. Лихорадка твоих мыслей передалась твоему телу. Ты болен и не способен сейчас судить здраво. Вот смотри, я привез снадобье, которое тебя излечит, ведь я весьма сведущ в искусстве врачевания. И я протянул ему фиал. «Ты сказал снадобье?» — закричал он. «Это не снадобье, а яд. А сам ты убийца. Тебя подослала коварная Клеопатра. Она хочет избавиться от меня. Ведь я и теперь не нужен. Голова Антония в обмен на мир с Октавианом. Она пошлет ее Цезарю, она, из-за которой я потерял все. Давай, давай, твое снадобье. Пусть это эликсир смерти, клянусь Вакхом. Я выпью его до последней капли. Нет, благородный Антоний, это не яд, а я не убийца. Я сам выпью глоток, если желаешь, смотри. Я пригубил снадобье, которое обладает способностью вливать силы в кровь людей. Давай же, врач, давай. Тем, кто дошел до последней черты отчаяния, не страшно ничего. Пью. Боги, что это? О, ты дал мне чудодейственный напиток, все мои беды рассеялись, словно налетел южный ветер и унес грозовые тучи. Сердце ожило точно пустыне весной. В нем расцвела надежда, я прежний Антоний. Я снова вижу, как сверкают на солнце копья моих легионов, я слышу подобный грому рев, это войска мои. Мои войска приветствуют Антония, своего любимого полководца, который едет в сверкающих доспехах вдоль нескончаемых шеренг. Нет, нет, нет, не все потеряно, судьба переменится. Ты прав, — вскричала Хармиана. Конечно, судьба переменится, но ты должен вести себя, как подобает мужчине. О, господин мой, вернись со мной во дворец, вернись в объятия любящей тебя Клеопатры. По всем ночам она лежит без сна —